В конце концов, мне удалось отвести две последние цепочки и замкнуть их на себя. Похоже, все кончилось, но ничего не менялось. Больше я не видел на камне ни одного постороннего пятна. Однако, кроме этого, ничего не происходило. Я уже стал сомневаться в верности выбранного метода, как вдруг поверхность статуи треснула, и почти сразу же вниз обрушился шквал обломков. Мне едва удалось отклонить от себя этот каменный водопад. И тогда на обнажившейся верхней грани постамента обнаружилась неподвижная, скорченная фигура голого человека. Глава 10. Невозможно было поверить, что вся каменная мощь Проранта заключалась в этом жалком теле маленького старичка. Но это было именно так, и если я хотел узнать судьбу Элен, следовало ему помочь, пока не поздно. Старик не подавал никаких признаков жизни. Мне пришлось повозиться с аптечкой. После того, как я вынес старичка, недавно называвшегося Прорантом, за пределы круга, никто из моих спутников не пожелал приблизиться к нему. Не знаю, чего здесь было больше. Страха перед непонятными событиями, стойкой, въевшейся с годами неприязни к оракулу или самой обыкновенной брезгливости. Во всяком случае, с появлением в отряде этого нового человека у меня прибавилось немало проблем. И все же я не собирался оставлять старика одного в этой пустыне после того, как потратил столько сил, чтобы освободить из каменного плена. Не только желание получить сведения об Элен двигало мною. Хотелось противопоставить свою волю воле черного властелина, проверить силы. Впервые я применил их все без оглядки, выложился до конца. И, возможно, впервые по-настоящему поверил в то, что штурман Игорь Крайнов не просто штурман –